Глава 5. Надо было идти к Наде и Олегу. Утром он обещал, да если бы и не обещал, надо было идти. Но Терехов все стоял под дождем, в распахнутом плаще смотрел в небо и языком ловил капли. Капли казались вкусными и пахли сосной. Терехов дошагал до семейного общежития, дошагал не спеша, все надеялся, что дождь и холодный нервный ветер потихоньку выдует из него хмель. Но ноги его ступали не твердо, и в сумрачном коридоре общежития он несколько раз дотрагивался рукой до стены, только так восстанавливая равновесие. А когда кто-то попадался ему навстречу, Терехов бормотал невнятное, и лицо его становилось добрым и виноватым. Надя была одна, сидела у окна и вязала. «Привет», — сказал Терехов бодро. «Павел, пришел! Какой ты молодец!» Надя вскочила, стремительно подлетела к Терехову с сияющими глазами, жала ему руку и радовалась. «Ты раздевайся, раздевайся!» «Сейчас!» Терехов снимал плащ долго и вешал его долго, и капли стряхивал медленно. «Олег где?» — спросил Терехов. «Я его в Сосновку отправила, в магазин. Нам в среду расписываться назначили». «В среду?» «Да, ты садись, садись». «Я сажусь». Теперь, когда Терехов сел, он, как и в комнате Чеглинцева, стал осматриваться по сторонам и отыскивать подтверждение того, что в мире произошло событие для него, Терехова, очень важное. Но в комнате ничего такого он не увидел, только чемодан Олега высовывался из-под кровати, и на тумбочке стояла фотография Олега. Вот и все, что заметил Терехов. «Да», — сказал Терехов, — «я совсем забыл. Я тебя поздравляю». «Спасибо, Павлик, спасибо». «Ты счастливая?» «Ага». «Ну, конечно», — сказал Терехов. Он еще что-то говорил, и она ему отвечала, и он снова говорил, старательно выжевывал слова, и все шло как нельзя лучше. Все эти несчастные мокрые метры дороги от Чеглинцева Терехов думал о том, как он будет неловко и фальшиво произносить вежливые слова, обозначающие его радость, то самое чувство, испытывать которое он сейчас не мог. И как Олег и Надя станут неуклюже и фальшиво отвечать на его слова. Но Надя оказалась молодчиной. Она начала так, словно и не было никаких иных отношений между ними тремя. Словно все годы, как Терехов, Олег и Надя знали друг друга, они жили только для того, чтобы сегодня Олег и Надя женились. А Терехов радовался этому. Так или иначе, но Терехов с охотой, даже с облегчением, принял ее тон и говорил веселые слова, и получалось все естественно и хорошо. Слова эти касались только сегодняшнего. Терехов подумал, что они с Надей прохаживаются, шутя по бревнушку, перекинутому через щель в горах, и щель эта называется прошлым. А, впрочем, может быть, прогуливался по бревнушку только один он, Терехов. «Ты не обиделся, что мы тебе не сразу объявили?» — спросила вдруг Надя. «Да нет, ну что ты. Все понятно было. Давно уже». «А как тебе Олег докладывал?» «Ну», — Терехов развел руками. «Нет, ты просто не представляешь». Она так и не договорила, и Терехов не понял, чего он не представляет. Он только почувствовал, что здесь, в этом березовом тепле, его может развести, и надо скорее выбираться на улицу. «Душно здесь», — сказал Терехов. «Пройдемся, что ли?» Надя кивнула, и пока она накидывала на плечи пальто, Терехов потоптался у двери, не очень ясно соображая, зачем понадобилось ему вытаскивать Надю на улицу из этой благопристойной комнаты. Не думает ли он, что на воздухе под дождем смогут вклиниться в их разговор иные слова? Надя собиралась с готовностью, будто бы соглашалась выслушать от него важные признания. А Терехов все топтался, и ничего уже не хотелось ему говорить, только потом вспомнил, что тут его может развести, и лучше побыть на воздухе. Но он не двигался, а все смотрел на Надю. Надя подходила к нему. Она была красивая, красивее всех на этой планете. А какие женщины на других планетах, никто пока не знал. И вот она бросила все и прикатилась сюда, в эту хлябь, утыканную елочками. Знаешь сам, почему все бросила и прикатила. Надя подходила к нему, а с ним ничего не могло произойти. Он не мог ни исчезнуть, ни пропасть, ни сбежать, ни протрезветь. Надя подходила к нему, и она была все такая же, как год, как два, как три года назад. И тайга совсем не изменила Надю, и глаза у нее были все те же, синие, добрые, ждущие чего-то. Те же, да и не те. «Ты чего?» — спросила Надя. Она протянула ему руку, сжала ею кончики его пальцев и потащила Терехова по коридору. Прикосновение ее руки обожгло Терехова. Он шел сам не свой, взволнованный ее близостью, и Терехову казалось, что Надины глаза улыбаются ему. Он не мог идти так дальше, он остановился. «Что это ты вдруг со мной так?» — сказал Терехов грубовато. Мужа отправила в Сосновку. Надины руки исчезли в карманах пальто. Она была теперь далеко-далеко, за синими морями. «Я думала, тебя надо вести», — сказала Надя. Коридор был пустой, и гулки, и черные углы его шептались, наверное, за их спинами. И улица была пустая, не находились чудаки, которым доставляло бы удовольствие месить грязь сапогами. Только они вдвоем плыли по ней, сами не зная куда. А может быть, это плыли деревья и фанерные ящики домов, и сопки тоже плыли. Терехову теперь было все равно. Ему казалось, что он успокоился и забыл все, забыл, как обожгла его Надина рука. И можно было снова прохаживаться по бревнушку, перекинутому через прошлое. «Ты чему улыбаешься?» — спросила Надя. «Я-то?» «Ну как же», — сказал Терехов. «Я уже хотел стреляться, а теперь вот легче стало». «Стреляться?» «А ты не знала? Я еще с Банщиковым договорился, с лесорубом. У него хорошая бензопила. Положишь под нее голову — и привет». И еще на крайний случай Севка обещал меня переехать на своем трелевочном. На центральной площади. Тумаркин сыграет на трубе, представляешь зрелище? Ты все дурачишься. Я человек серьезный, у меня трагедия. Ты выходишь замуж, а я тебя люблю. Надя остановилась. Она стояла и смотрела на Терехова. Она смеялась, а в глазах ее было любопытство и удивление, и испуг, и просьба. «Не надо, только не надо об этом». Все было, и Терехов скорчил рожу, чтобы успокоить ее и подтвердить, что он и вправду дурачится. «Я тебя люблю, а ты выходишь замуж». «Вот ведь как», — сказала Надя и пошла дальше. «Только я тебе не верю». «Я сам себе не верю, но дело не в этом. Я тебе докажу. Хочешь, слово дам. Хочешь, поклянусь, чтобы меня исключили из профсоюза». Надя уже смеялась, значит, все шло хорошо. Она приняла игру. «Чем бы тебе доказать?» «Ну уж, докажи». «А куда мы идем?» «Не знаю, просто идем и все». «Слушай, так мы совсем залезем в грязь или заблудимся и завернем в Монголию. А там не рубли, а тугрики. Их у меня нет». «Иди, иди, не бойся. Только старайся не шататься». «Я же еще и шатаюсь. Погоди, что я?» «Разве я тебе еще не доказал, что я тебя люблю?» «Значит, нет». «Ах так. Да хочешь, я сейчас сломаю этот кедр, принесу его сюда и брошу к твоим ногам? Или нет, я залезу сейчас на тот столб и пройдусь по проводам высокого напряжения? Или...» Надя смеялась, а Терехов тараторил, еще размахивал руками, помогая словам, и если бы он мог взглянуть на себя со стороны, то он ужаснулся бы своему преображению. Он был человек сдержанный и скупой на слова, а тут болтал, как хороший трепач. Но со стороны на себя Терехов взглянуть не мог. Он смотрел на кран, стоявший метрах 50 перед ним. Он видел только этот кран. Все еще говорил, говорил, а сам уже думал о том, что произойдет дальше. «Ладно, я тебе сейчас», — сказал Терехов. «Сейчас я...» Он остановился и потом, наклонив голову, быстро зашагал к крану. Руки Терехова были уже в карманах плаща, сырых и холодных, как погреба. Сапоги его ступали чересчур уверенно, и Терехов чувствовал, что Надя не поспевает за ним. А может быть, она и не считала нужным поспевать. Но Терехов не оборачивался, уже не болтал, и с лица его пропало выражение веселое и озороватое. Он шагал к крану, гордости их нарождающегося поселка, заснувшему в воскресенье металлическому животному, которое в будние дни двигалась, вертела своей худой шеей, скрежетала и помогала строить в тайге первый каменный дом в три этажа. Терехов шагал деловито, и в голову ему стали лезть всякие неожиданные соображения о машинном масле, запасных частях и нехватке кирпича. Только у самого крана Терехов вспомнил, почему он свернул с дороги, и лицо его снова стало веселым и хмельным. И, обернувшись к Наде, Терехов начал раскланиваться перед ней неуклюже и глуповато, как коверный в цирке. Он хотел сделать реверанс, чуть было не свалился в грязь и, удержавшись, послал Наде воздушный поцелуй. Коверный был старомодный, ровесник немого кино и черных цилиндров, подвыпивший к тому же. «Павел, ты зачем? Подожди, Павел!» Надя уже спешила и не выбирала мест по суше. Лицо ее показалось Терехову обеспокоенным, но он махнул рукой. «Терпи, мол, раз уж все это затеяли». Терехов степенно подошел к крану, похлопал его по-небратски и вдруг по-кошачьи подпрыгнул, уцепился за металлическую планку и, подтянувшись, оказался на первом ярусе решетчатой башни. Он цеплялся за новые планки, так и лез, не сразу сообразил, что ему мешает плащ, а, сообразив, скинул его вниз и даже не поинтересовался, упал он на землю или застрял где-нибудь. Рядом шла вверх лестница, узкая и с тонкими палками ступенек, словно веревочная, но лезть по ней было безопасно, а потому и неинтересно. Металлические перекладины были скользкие, и Терехов несколько раз чуть было не сорвался, к тому же перекладины шли под углом, и руки все время скользили по ним. Но Терехов все лез и лез, ему и в голову сейчас не приходило, что он может упасть и разбиться. И Надины испуганные крики он не слышал. Он поглядел вниз, когда добрался до стрелы. Надя суетилась внизу, и понять выражение ее лица было уже трудно. Терехов на всякий случай скорчил рожу. Старомодный коверный был все же ловким и продолжал веселить публику под куполом цирка. Лезть по стреле было труднее. Терехов навалился на нее животом и полз по ней, полз долго. Однажды, когда ноги поехали куда-то вправо, ему стало вдруг страшно, и он замер на мокром металле. Снизу могло показаться, что он просто отдыхает и любуется таежными видами. А он лежал и успокаивал себя. Потом Терехов двинулся дальше и вспомнил вдруг, как он в розовой своей юности во Влахерме ночью наспор прошел по дуге моста через канал. Ночь стояла сухая, заклепки на стали, похожие на шипы бутсов, помогали идти, и Терехов брел по дуге, засунув руки в карманы, посвистывал, видел метрах в 20 под собой лунную рябь на воде. А в конце дуги на шоссе ждали его осчастливленные зрители, и среди них Надя с восторженными глазами. Если бы такие глаза были у нее сейчас. Воспоминание это было совсем ни к чему. Терехов пополз теперь злее и ретивее, словно там впереди, на конце стрелы, ждало его чудо. Но на конце ничего не оказалось, только два стальных троса сваливались сбока вниз и держали над самой землей тяжелый крюк, похожий на клюв. Ползти было уже некуда, и Терехов не знал теперь, что ему делать дальше. «Павел!» — донеслось снизу, и Терехов вспомнил, с чего все началось. «Ты все еще не веришь?» — заорал Терехов. «Не верю!» — крикнула Надя. Она не подзадоривала его, просто ей не хотелось врать. «Ах так!» — заявил Терехов. Но он не сдвинулся с места, а продолжал лежать. Дождь стучал по металлу прямо перед ним, и нервные неуверенные струйки бежали к его лицу. Серый, словно бы сложенный из кусков мешковины, намокший теперь, распластался под ним поселок из трех улиц. Терехов видел его впервые с птичьей высоты, видел весь разом. И ему захотелось полежать здесь еще и разглядеть все внимательнее, чтобы потом передать на бумаге. Но Надя снова кричала, и Терехов повторил громче. «Ах так!» Он напрягся весь, как бы съежился, и боком свалился со стрелы. Должен был бы врезаться в землю у Надиных ног, но не врезался, а вцепился в стальные тросы и повис под самым блоком. Зрителей не было. А то бы они зааплодировали. Терехов висел и болтал ногами, доверял рукам. «Теперь ты мне веришь?» — кричал Терехов. «Слезай, Павел, слезай!» «Ну уж нет», — сказал Терехов. Он раскачивался под куполом цирка, под самым небом. «Тогда я сама полезу». Маленькая фигурка там внизу шагнула к крану, а Терехов-то прекрасно знал, что Надя и на самом деле полезет. «Ну ладно», — сказал Терехов. Он стал спускаться. Делать это было очень трудно, и Терехов изо всей силы сжимал руками канаты, скрученные из проволоки. Земля была все ближе, Терехов меньше болтал ногами и начал даже посвистывать, но вдруг руки его ослабли чуть-чуть, и он сорвался и полетел вниз, обдирая ладони о проволоку. Надя подскочила к нему, хотела помочь ему встать, но Терехов быстро поднялся сам и тут же в карманы куртки сунул руки, чтобы она не увидела на них кровь. «Ты ушибся? Ты сильно ушибся?» Глаза у нее были испуганные и ласковые. «Нет», — заявил Терехов, — «все в норме». «Ты пьяный», — сказала Надя уже сердито. «Я пьяный», — кивнул Терехов. Надя отвернулась, волосы у нее были мокрые. Она всегда следила за своей прической, а тут забыла о ней. Когда она снова взглянула на него, он увидел на ее щеках слезы, а может, это были дождевые капли. «Значит, ты мне доказал», — сказала Надя. «Да нет», — замотал головой Терехов. «Ты поверила, что ли? Я так... Я пошутил, выпил я». Ладони здорово ссаднило, надо было бы смазать их йодом и забинтовать. Терехов взглянул вдруг вверх, увидел задранную в небо стрелу и ужаснулся, и принялся ругать себя последними словами за идиотскую затею. Просто было чудом, что он шел сейчас по земле, а не валялся в грязи под краном с переломанным позвоночником. И было чудом, что никто в поселке не видел его аттракциона. «Пошли обратно», — сказал Терехов. «Пошли». «Вот номер. Я забыл плащ. Я сейчас». Он догнал ее скоро и пошел рядом, стараясь улыбаться. «Нет, на самом деле ты не думай», — начал Терехов. «Я дурачился. Ты знаешь меня. Если и было что-нибудь у меня к тебе, так это давно прошло». «У меня тем более», — сказала Надя резко. «Это хорошо, что вы с Олегом», — кивнул Терехов. «Пора уж. Я вот тоже, наверное, скоро женюсь». Надя повернула голову. «На этой, на Илге. Ну, знаешь, зоботехник, которая застряла сейчас у нас». Терехов выпалил эти слова и подробности сообщил, будто бы Надя не знала, кто такая Илга и почему застряла она у них в поселке. Дальше идти было некуда. Они стояли уже около семейного общежития, топтались у крыльца, молчали и не смотрели друг другу в глаза. «Ничего у нас не было», — сказала вдруг Надя. «Да», — согласился Терехов, — «ничего». «Ты заходи, скоро подойдет Олег». «На меня теперь дела свалились». «Ну, тогда попозже». «Если попозже».